Глава 25. Я вскочила с постели, потому что солнце било в глаза. Сердце стучало так, будто рвалось наружу, и я прижала ладонь к груди, словно могла унять его бег. Сегодня все должно решиться. Сегодня я могу увидеть Эдварда. Я подошла к зеркалу, вглядываясь в свое отражение. Лицо, к которому я почти привыкла, теперь казалось чужим, бледным, с темными тенями под глазами. Но скрываться больше не было смысла. Никто не узнал меня ни вчера, ни позавчера. Королевский двор жил своей жизнью, а я была для него лишь тенью, случайной гостьей. Правда, опасной гостьей для отравителя. Солнечные лучи, проникая сквозь высокие стрельчатые окна моей комнаты, играли на старинном буфете красного дерева. Отражались в начищенных до блеска медных ручках шкафа. Я сидела перед трюмо в просторной нише для утреннего моциона, наблюдая, как королевская служанка расчесывает мои волосы широкой щеткой из слоновой кости. «Благодарю вас», — я мягко остановила ее руку. «Дальше я сама». После ухода служанки я долго смотрела на свое отражение. Вчерашние события не давали покоя. Эдвард. Как же мне хотелось увидеть его живым и здоровым и выяснить, что за темные тайны хранит дворец. Но что подумают люди, когда мы обнародуем правду? Что скажет свет? Нужно было немедленно идти к Трою, а в этом мне должна была помочь Аннабет, ведь утро не время для визитов юных леди к джентльменам. Наконец, решившись, я выбрала простое платье цвета морской волны с белым кружевным воротником. Оно было достаточно скромным, чтобы не привлекать лишнего внимания, но элегантным. Ткань слегка переливалась при движении. На шею повязала нежно-голубую ленту, которую Аннабет подарила мне, уезжая из дома Мэттисонов. По пути к покоям подруги я невольно любовалась дворцовыми интерьерами, хотя мысли были заняты другим. Высокие потолки украшали лепные розетки, из которых свисали хрустальные люстры. Мраморный пол был выложен замысловатым узором, напоминающим паутину. Стены были увешаны портретами предков королевской семьи. Золочёные рамы оказались выполнены очень искусно. Аннабет встретила меня в легком домашнем платье из шёлка цвета слоновой кости с небрежно забранными наверх каштановыми локонами. «Кейт!» — она с радостью сжала мои руки. «Как раз хотела послать за тобой!» «Стефан уже рассказал мне о ваших похождениях вчера, и как вы выкрутились. Пойдем завтракать и все обсудим». Я покачала головой. «Нет, дорогая, мне нужно поговорить с тобой и Троем. И Стефаном тоже. Это важно». Аннабет нахмурилась и, глядя, сочувственно погладила меня по плечу. «Конечно. Сейчас я распоряжусь собрать всех в малой гостиной». Через полчаса мы уже сидели в уютной комнате, обитой темно-зеленым шелком. Здесь царил особый полумрак, создаваемый тяжелыми бархатными портьерами, лишь кое-где пропускавшими солнечный свет. По углам комнаты стояли высокие канделябры из серебряного металла, а в камине потрескивали поленья, хотя на дворе стояло теплое время года. Стефан, расположившийся в глубоком кресле, не сводил с меня глаз. Его мундир королевской стражи был безупречно выглажен, эполеты поблескивали в полумраке в огнях свечей. «Знаете, мисс...» — он сделал паузу. «Ваше лицо кажется мне удивительно знакомым». Я почувствовала, как сердце ёкнуло, но внешне осталась спокойной. Неудивительно ли, что в большом мире мы часто встречаем людей, похожих друг на друга? Трой, сидевший рядом с Аннабет на небольшом диванчике, поддержал разговор. «Правда ваша, мисс Сандрин, вот совсем недавно встретил человека, который словно брат был моему старому приятелю из далеких краев. Мы продолжили эту игру в кошки-мышки еще некоторое время, а потом рассказали Стефану, что нужно спасать лорда Макгрегора, который, возможно, находится в заточении». Стефан задумался. Его лицо было непроницаемым. Он развернулся к Трою, положил руку на его плечо и сказал: «Я все обдумал. Всегда помогу тебе и Аннабет». Его щеки вдруг порозовели, он торопливо добавил: «Ну и мисс Сандрин, разумеется. Сегодня моя очередь проверять караул. Если вам удастся где-то спрятаться...» Он многозначительно посмотрел на нас. «То я смогу провести вас. Только нужно подобрать наряды королевской стражи». Аннабет вскочила. «Где же мы их добудем?» «Костюмы я принесу», — быстро сказал он, заметив наши удивленные взгляды. «Я уже знаю, что есть в гардеробной королевской стражи. Мне сразу предложили взять несколько мундиров». «А зачем вам так много?» — спросила Аннабет. «Ну...» — он снисходительно посмотрел на нее. «Где об стену оботрешься, где пятно поставишь, где еще что? А мы все-таки королевская гвардия». День прошел в обычной дворцовой суете. Во время общего обеда королева вошла в залу с искусственной улыбкой, которая нисколько ее не украшала. Ее тяжелое платье цвета индиго было расшито серебряной нитью, на шее сверкал огромный сапфир. «Подданные мои!» — ее неприятный голос прозвучал как скрип. «Радостная весть! Его Величество начал приподниматься на постели!» Комната наполнилась возгласами радости и облегчения, но внутри меня все похолодело. Если отравительница — королева, то теперь, когда король начал идти на поправку, ей придется действовать быстрее, а значит... Эдвард. Мысль о нем заставила сердце сжаться. Вечером, облачившись в принесенный Стефаном мундир королевской стражи, мы готовились к своему опасному предприятию. Я с трудом узнавала себя в высоком зеркале. Красный мундир с серебряными нашивками, высокие сапоги, фуражка с кокардой. Даже волосы удалось спрятать под форменную шапку. Именно в этот момент в дверь постучали. На пороге стояла леди Далтон, бледная, как полотно. «Дети мои», — ее голос дрожал, — «приехала карета. Семья Мэттисонов». Мы переглянулись с Троем и Аннабет. Положение осложнялось. Теперь нужно было действовать особенно осторожно. «Не волнуйтесь, леди Далтон». Аннабет первой взяла себя в руки. «Мы что-нибудь придумаем. Закроем Сандрин от чужих глаз. Стефан, мы тебе потом все объясним». В глазах Стефана было абсолютное непонимание. Старая леди кивнула, но в ее глазах читалась тревога. Она прекрасно понимала, что приезд моей семьи может разрушить все наши планы, но я знала, что ей важно спасти Эдварда. Трой подошел к окну и задернул тяжелые портьеры. В комнате сразу стало темнее, словно сами тени сгустились вокруг нас. «Значит, будем действовать по новому плану», — произнес он тихо, но твердо. Я чувствовала, как внутри нарастает напряжение. Этот вечер мог стать решающим. Либо мы найдем Эдварда и ответы на все вопросы, либо последствия будут непредсказуемыми.